Оскар слышал об этом, мог даже об этом говорить и, наверное, рассуждал об этом во всяких кафе, но никогда не старался это понять. Как для каждого литератора, картина начиналась для него с того момента, когда вопросы техники уже решены. Тогда остаются роскошь красок и богатое, интересное, волнующее содержание. Какое наслаждение смотреть на долю Корделии Медокса Брауна со старым королем, из чьей одряхлевшей руки выпадает скипетр, с покоряющей жизненностью десятка фигур, пропитанных стихами Шекспира, или присутствовать при прощании гугенота Милле, или с надеждой у отца раскачиваться на пустынном и темном земном шаре, или дышать жаркими устами женщин Россетти. Часы в мастерской Берн Джонса были периодом сонетов. Оскар проникся мыслями всех этих задумчиво склоненных голов, знал прикосновение этих тонких рук, изогнутых в доныне неизображавшемся движении. Юноши, заполнявшие лоснящиеся холсты, были как робкие боги, которые впервые спустились на землю и ступают по ней осторожно, мягко, будто опасаясь камней или колючек. Несказанной прелестью дышали картины, полные цветов и птиц, где жизнь во всех ее видах таилась в ветвях, в складках одежд, в развалинах, словно все это изображало только май, пору песен и цветения. Когда старый волшебник набирал на кончик кисти капельку золота, чтобы воткнуть в волосы Вивианы золотую шпильку, Оскар чувствовал дрожь в душе, будто в нем самом открывался ларец с драгоценностями, а потом рассматривал как собственные сокровища все эти кружева, вышивки, безделушки, искусную резьбу по дереву среди ослепительной процессии символов. Целиком поглощенный мыслью об успехе, он, однако, не писал ничего такого, что хоть как-то было бы связано с его тогдашними чувствами. Рассчитывая на театральные знакомства, на шум вокруг убийства царя Александра и вокруг русских революционеров, он сочинил драму с прологом «Вера или нигилисты», о которой писал одному из театральных директоров. «Я старался выразить в пределах, допускаемых искусством, титаническое стремление народов к свободе, которое в современной Европе грозит троном и подрывает правительство от Испании до России, от северных морей до южных. Нынешняя нигилистская Россия со своей грозной тиранией и чудом своих мучеников — это жаркий огненный фон, на котором живут и любят люди моей драмы». Однако ни возвышенный образ веры, ни смутный гул заседания Совета министров во втором акте, ни пуля через открытое окно, разящая царя в голову, ни окровавленный кинжал, падающий в сад перед последним занавесом, ничто не подействовало на воображение режиссеров, и ни один театр этой пьесы не поставил. Согласился было взять ее театр Адольфи, но в последнюю минуту репетиции были прекращены, вероятно, по желанию принца Уэльского, близкого родственника, вдовствующей императрицы, опасавшегося, что сцена убийства царя будет ей неприятна. Уайльд издал «Веру» на собственные деньги в небольшом количестве экземпляров, которые раздал друзьям. От гонорара за стихотворение давно уже ничего не осталось. Увеличить ренту было невозможно, писать статьи в газеты надоело. И слишком дорого стоили перчатки и экипажи, в которых он возвращался с вечерних приемов в своей комнатке на Солсбери-стрит. Между тем, за окном уже с месяц ставили оперетту Гилберта и Салливена, и внезапно появившаяся заметка в World была с этим как-то таинственно связана. В ней говорилось о том, что мистер Оскар Уальд получил приглашение на цикл лекций в Америке, и что в ближайшее время он отправляется в Нью-Йорк. Редактором World был Вилли, брат Оскара, а эту заметку сочинил сам Оскар. Правдой в ней было лишь то, что Оскар действительно готовился к поездке. Говорили, будто он должен служить живой иллюстрацией к опереточным куплетам, сразу ставшим модными на Бродвее. Он же глубоко верил в свою миссию, ведь он намеревался говорить американцам о ренессансе английского искусства. Представлялась счастливая возможность оторваться от звездной туманности современных эстетских течений, уже меркнущих в глазах Запада, и заблистать на небосводе нового света крупной манящей звездой. Удаляясь от Европы и размышляя о будущих лекциях, Оскар так проникся единством с угасшим братством прерафаэлитов, что не только готовился вновь возвестить давно отпылавшие зори, но чувствовал себя прямо-таки основателем целого движения. Остановился он в Централ-отеле, где каждый вечер собиралось лучшее нью-йоркское общество, экстравагантно наряженные дамы и мужчины, после обеда снимавшие сюртуки. Англичанин в Америке тех времен был как афинянин среди беотов. Без большого труда Оскар очаровал этих жевателей табака молодостью, юмором и манерами истинного джентльмена. На его выступление в Чикеринг-холл пришло более 1000 человек. Все уже побывали на оперете терпения, и когда на эстраде появился Уальд, нарумяненный, в эстетском костюме, с лилией в бутоньерке, зал пришел в волнение. Фразами из Рёскина, Паттера, Арнольда он говорил об искусстве перед публикой, знавшей живопись по литографиям, а скульптуру — по фигурам в витринах магазинов. Менее чем за час он успел назвать около 50 великих имен, от Гёте до Суинберна. Спокойный и ровный голос, никаких жестов или пафоса, это произвело наилучшее впечатление. Нашелся импресарио, заключивший с ним договор на турне по Америке. В «Нью-Йорк Трибюн» писали о нем так. Более всего поражает в поэте его рост. На несколько дюймов выше 6 футов, а затем темно-каштановые волосы до плеч. Когда он смеется, широко открывая рот, виден ряд ослепительно белых зубов. В отличие от большинства англичан, лицо у него не румяное, но скорее матовое. Глаза не то голубые, не то светло-серые, и отнюдь не мечтательные, как воображают некоторые его поклонники, но блестящие и быстрые, совсем не такие, каких следовало бы ожидать у созерцателя красоты и истины. Вместо небольшой нежной руки, ласкающей лилии, ручище, которое сжимается в кулак и может при случае нанести сокрушительный удар. Особенность его речи — ритмичное акцентирование, словно он постоянно говорит стихами. Отзывы прессы сопровождались бесчисленными рисунками, карикатурами. Из Нью-Йорка Оскар поехал в Бостон. Газеты сообщали мельчайшие подробности о его манерах, облике, наряде. За несколько дней перед лекцией состоялась премьера «Терпения». Большая группа студентов Гарвардского университета явилась на лекцию во фраках, коротких штанах, в париках с зелеными лентами, каждый нес лилию или подсолнечник. Они прошли в зал гуськом и с шумом заняли места в первых рядах. Уайльд уже был на эстраде, но в обычном фраке, серьезный и спокойный. Всякий раз, как он подносил к губам стакан с водой, студенты рукоплескали. Под конец он обратился к ним. «Ваша задача — довершить то, что начали мы. В американском мире есть нечто эллинское. Америка молода. Ни один алчный народ не покушается на вашу свободу. И прошлое не укоряет вас остатками красоты, с которой невозможно сравниться. Вы, господа, из Гарвардского университета, цвет здешней молодежи. Любите же искусство ради него самого. Тогда вы найдете все, что вам не хватает. И позвольте мне в память о нашей встрече подарить вам апоксиомена Лиссипа, превосходной отливки, с просьбой поставить его в вашем гимнастическом зале. Студенты удалились под издевки публики. Многие из них поспешили у выхода спрятать парики с зелеными ленточками. Дальнейшие переезды все больше отдаляли Оскара от бронзы и мрамора нью-йоркских отелей. В Денвере за неделю до его выступления в том же зале застрелили лектора, когда он повернулся к публике спиной, чтобы рассмотреть висевшую позади него олеографию. «Отсюда вытекает, — сказал Уайльд, — что не следует рассматривать олеографии». Еще немного, и он мог бы удостоиться пальмовой ветви мученика за свои эстетические убеждения. В этой влюбленной в себя стране признали недопустимой наглостью его замечание об отсутствии изящества и вкуса в меблировке американских жилищ. В Луисвилле после этого пассажа в его лекции зал издал грозное рычание, которое стихло лишь тогда, когда Оскар выразил свое восхищение первобытной красотой одежды горняков. С тех пор он был осторожен и больше не спускался из чистых сфер искусства на землю, особенно на землю американскую. Единственным утешением для него были насмешки над Англией, которые всюду принимались с шумным удовольствием. После лекции Оскара увозили на попойки, и его крепкая голова снискала ему такое уважение, какого он не мог завоевать своей прозой. Еще внукам рассказывали об английском поэте, который мог перепить дюжину горняков, а потом вынести их, взяв на руки подвое в раз.